Глава 8. Избранная. Саундтрек A.T. Кэти Перри. Каталина. «Кэти, смотри, что я сделал!» Взбудораженный Мануэль перехватывает меня на лестнице и тянет за ладонь в столовую. С интересом осматриваю помещение, пытаясь найти в нем изменения, но не нахожу. «А, кажется, любимой маминой вазы не досчитываюсь». «Ты разбил мамину вазу? А радуешься, потому что сейчас предложишь мне взять вину на себя?» Братишка смешно цокает языком, округляя глаза, искрящиеся гордостью, и деловито показывает наверх. «Ну ничего себе!» Восклицаю я при виде бумажных истребителей, подвешенных к потолочному вентилятору над обеденным столом. Вещицы, дополняющие ретро-стиль этой зоны. Мэнни щелкает настенным переключателем, и самодельная карусель приходит в движение, напоминая мобиль для детских кроваток. Из-за тонюсенькой лески создается иллюзия, будто самолетики летят сами по себе. Особенно, когда вентилятор раскручивается, поднимая их ввысь. Мануэль в будущем мечтает стать летчиком, а в настоящем увлекается конструкторами, фантазируя о том, как покоряет авиацию. Я с обожанием стискиваю брата со спины и наклоняюсь для звонкого поцелуя в пухленькую розовую щечку. «Сам придумал». «Ага, круто?» «Не то слово. Как ты добрался дотуда?» «Эмма залезла на стол и привязала, а я стоял на шухере», — шепчет Мэнни. Внезапно раздается щелчок, и вентилятор начинает замедляться. Истребители плавно идут на снижение, пока не останавливаются в нижней точке, колыхаясь по инерции. Не успев сообразить, что произошло, мы оба поворачиваемся на гневный голос отца. «Насмотрелись? А теперь живо снимайте этот мусор!» Папа, вернувшийся с работы, стоит в дверном проеме, дерганно расстегивая манжеты. Обычно стильно уложенные волосы взъерошены, а глаза ядовито сощурены. Он заметно взбешен. Но это повод срываться на нас. Мама сейчас в Марбелье на плановой реабилитации. Вот папаша и бесится, что вынужден отказаться от регулярных вылазок к своей куропатке под предлогом командировок. То, что у него неодноразовая интрижка, я поняла после услышанного на днях телефонного разговора. Меня едва не стошнило желчью от его комплиментов и ласковых слов. Все бы ничего, но за полчаса до этого он признавался в любви маме. «Пап!» Глаза Мануэля наполняются слезами, а мне до чертиков не хватает маминой вазы, чтобы запустить ее в родителя и привести в чувство. «Чем тебе помешали самолеты?» Вступаюсь я, смело выходя вперед. «А ты куда так вырядилась на ночь глядя? Еще ценник на себя повесь!» Отец неприязненно осматривает мой наряд, состоящий из черных колготок в мелкую сетку, кожаных облегающих шортов, короткого топа, открывающего пупок, и накинутого поверх тонкой белой рубашки. Превосходный прикид для байкерской тусовки, позволяющий слиться с толпой. Это еще и очень-очень неброско. «И какую цену ты дал бы мне?» «Да как ты смеешь?» Отец звереет, покрываясь багровыми пятнами ярости, и делает шаг вперед. «Бери пример с Эммы. Она учится, думает о будущем, одевается по-человечески. А ты...» Он трясет правой рукой в воздухе, будто вот-вот ударит, но я не тушуюсь, осознанно нарываясь на скандал. Что поделать, если это единственный способ говорить с ним на одном языке? В последнее время папа стал нервным, и я догадываюсь, почему. Мы ему мешаем наслаждаться жизнью. И чего хочу я? Верно, помешать еще сильнее. Мануэль, макушка которого с трудом достает мне до плеча, встает передо мной и просит, по-мужски сдерживая слезы. «Не трогай ее! Она не виновата! Я уберу самолеты! Уберу!» Обхватываю плечики брата, чтобы в любой момент увернуть его от отцовской лапищи. Кто знает, что тому взбредет в голову. Моя реакция, должно быть, сбивает отца с толку. Его морозный взгляд задерживается на моих напряженных пальцах, затем скользит к лицу Мэнни и останавливается на мне. Едва заметно дернувшись назад, папа выпрямляется и, пряча руки в карманы, проговаривает стальным голосом. «Мануэль, иди к себе и садись за уроки. Это куда полезнее твоих бумажных игрушек». «Я сделал уроки!» – пыхтит брат, раздувая ноздри от негодования. «Значит, плохо делаешь, раз получаешь невысокие отметки». «Интересно, а как учился ты?» Вклиниваюсь я в этот задушевный разговор. Губы отца сжимаются в злую линию. Ух, как на него влияет неподчинение. Его слабое место – утрата власти. Он замирает, о чем-то размышляя, но вместо ответа вдруг разворачивается и широким шагом устремляется к прихожей. Умение возвращать себе контроль в мгновение ока заслуживает оваций. Не все могут вовремя заткнуться. Я, например. Мы с Мэнни переглядываемся, раздумывая, конец ли это. Через некоторое время до нас доносится какое-то шебуршание, затем звон ключей и, в заключение, лязг закрывающихся задвижек. Шаги отца вновь чеканят по паркетному полу, становясь громче. К его появлению в столовой я уже догадываюсь, что дом заперт изнутри, но кольцо с ключом от моего скутера, надетое на его пальцы, взвинчивает недоумение до предела. «Ты тоже остаешься дома», — говорит мне в приказном порядке, убирая ключ в карман. «Брелок побудет у меня. Покатаешься на автобусе, пока не образумишься». «Ты серьезно?» — прыскаю я в неверии. «Мне 19, и я сама могу решать такие вещи!» «А ведешь себя, как малолетняя идиотка. Не хочу потом читать некролог о тебе в сводках новостей. Лучше с братом позанимайся». «Не понимаю, какая муха тебя укусила? Одевалась неприметно – плохо. Одеваюсь ярко – тоже плохо. Бесил мой живот – так вот!» Хлопаю себя по нему для убедительности. «Нет его! Сколько можно придираться?» «Это называется воспитанием. Поймешь, когда будут свои дети. Вернее, никогда, а если. С твоим-то отношением к жизни». Он кривит рот с очевидным намеком на то, как я оступилась когда-то. Поняв, что дальнейший разговор заведет в окончательный тупик и усугубит положение Мануэля, делаю вид, что сдалась. «Подумаешь, запер дверь. Через окно вылезу». Не говоря ни слова, беру брата за руку и двигаю в сторону лестницы. «На случай, если вздумаешь воспользоваться окном, на каждом установлена сигнализация, и я ее активировал». Злорадствует отец вдогонку. Перебираю ногами, не сбавляя скорости, но возмущена безмерно. Причем не могу сказать, чему больше. Тому, что он хорошо меня знает, или тому, что с этого дня у нас есть сигнализация на окнах. С чего вдруг? «А почему ты дома? Вечеринку отменили?» В спальню Мануэля заходит Эмма в махровом халате, задевая растяжку с рисунками высоким тюрбаном из полотенца. «Ты пропустила всю веселье, пока принимала ванну в обнимку с методичкой по сердечно-легочной реанимации». Буркую я, лежа на кровати с плюшевым самолетом под головой вместо подушки. Мэнни корпит за столом над биографией Мигеля де Сервантеса, произведения которого они будут изучать на испанской литературе через 2 недели. С таким отцом братишка закончит школу экстерном. Озадаченная сестра садится рядом, и я пересказываю ей нашу воспитательную беседу внизу. Она внимательно слушает, а затем подходит к окну, чтобы убедиться в моих словах. «Я уже проверяла. Там тонкие проводки по всей раме, а на стекле в углу датчик с красным индикатором. И в нашей комнате такой же. Окна теперь открываются только на проветривание». Комментирую ее тщательный осмотр. «Странно. Зачем? У нас высокий забор вокруг дома, да и замки надежные». Принимаю положение сидя и пожимаю плечами, пропуская пальцы под волосами. «Паранойя? Он стал шизиком, так что неудивительно». «А ты сильно хочешь на свою тусовку?» «В Турбо сегодня отмечают 5 лет со дня основания. Конечно, хочу. Но что это изменит?» Эм глубокомысленно закусывает указательный палец, а затем упирается ладонями в стол и шепчет Мэнни. «Если зайдет папа, скажи, что мы с Кэти делаем друг другу педикюр». Он кивает, даже не уточняя, что такое педикюр. Ну а я уточняю. «Почему педикюр?» «Потому что у тебя не бывает маникюра!» Улыбается она ласково, а я прикрываю веки в недовольстве. Оцениваю свои короткие ногти с не очень ровными белыми краями и вспоминаю, что уже месяца три собираюсь купить пилку взамен потерянной. Эмма права. Но лучшая защита – сделать вид, что так и было задумано. Мой личный тренд. Кто-то же становится законодателем моды. Может, я и буду тем самым законодателем? Удобно, не мешает держаться за грипсы, экономится уйма времени и денег. А еще я не вовремя вспоминаю о мягкой лапке и, как следствие, Доминике. Этого парня стало слишком много в моей жизни и моих мыслях. Я не видела его в Валенсию, но готова поклясться своими 10 огрызками, у нее совершенные ноготочки. У моих ногтевых пластин аллергия на лак и непереносимость длины. Оправдываюсь я перед Эммой, издевательски перебирая пальцами в воздухе. С таким букетом непереносимости, как у тебя, люди не живут. Я избранная. Тихонько хихикнув, сестра подзывает к себе. Идем за мной, избранная, и я тебе кое-что покажу, только не звука. Заинтригованная ее авантюристским выражением лица, пихаю телефон в карман и без лишних вопросов следую за ней. Все равно в заточении делать нечего, а к завтрашнему семинару я подготовилась еще вчера. Мы с Эммой пересекаем темный коридор, освещаемый тусклыми бра, и, крадучись, спускаемся по лестнице. На носочках проходим мимо кабинета, не задерживаясь ни на секунду. Тонкая полоска света из-под массивной дубовой двери и приглушенный голос ведущей новостей указывают на место присутствия отца, но мы сворачиваем направо в сторону гостиной. Паркет поскрипывает от наших шагов, и в вечерней тишине эти звуки кажутся предательски громкими. Мы не делаем ничего предосудительного, но по телу пробегает волнительная дрожь при мысли о том, как за спиной внезапно гремит рассерженный голос папы, поймавшего нас на месте преступления. Сердце ускоряет биение, запуская адреналиновые реакции. Что затеяла сестра? Тайны приключения совсем не про нее. Проходя мимо прихожей, она шепчет. «Возьми уличную обувь». Я недоуменно развожу руками, но она делает поторапливающие движения кистями, вынуждая подчиниться. Хватаю новенькие кожаные мартинсы, в которых я собиралась на тусовку, и мы продолжаем путь, пока не останавливаемся у невысокого комода, где мама хранит всякие удобрения. Комната большая и светлая днем, но и при выключенной люстре сюда проникает свет через огромные окна, вдоль которых расставлены кашпо и контейнеры с разнообразными редкими растениями. Мама увлекается разведением экзотики и продает ее через свою группу в соцсети. В носу свербит от высокой концентрации пыльцы, витающей в воздухе. Что интересного М покажет в оранжерее? Она загадочно поигрывает пальцами по лакированной поверхности комода. Стену над ним украшает наша единственная семейная фотография, где в сборе все 5. Не люблю этот снимок, так как я на нем безобразна. Отвожу взгляд к сестре и спрашиваю одними губами. «Что дальше?» «Помнишь, когда мне было 5, я лежала в больнице со сломанной ногой?» Произносит сестра полушепотом, и я подтверждаю кивком. Мне было 3 года, но образ ноги в гипсе, подвешенной на ремне, клеймом отпечатался в памяти. Я решила, что Эмма навсегда останется калекой, и мы не сможем играть в догонялки. Горе у меня было масштабное. По официальной версии, я неудачно упала с дерева в саду, а на самом деле провалилась сюда. Эмма хватается за декоративный штырь в углу комода и, поднатужившись, тянет его на себя. Конструкция со скрежетом поддается и отделяется от стены. В полнейшем недоумении делаю шаг назад, чтобы не удариться об открывающийся тяжелый корпус. Позади него обнаруживается черная зияющая дыра. Увидев мою ошарашенность, сестра торопливо объясняет. По словам мамы, это эвакуационный лаз, построенный во времена революции на случай нападения или поджогов. Ты вряд ли помнишь, но раньше здесь была небольшая дверь. Я открыла ее из любопытства. Ну а дальше ты знаешь. Я тогда ужасно перепугалась, и родители строго-настрого запретили мне говорить об этом Люке. Они боялись, что ты полезешь туда тоже. Раздосадованно щипаю Эмму за нос. «Предательница!» Она потирает покрасневший кончик и спрашивает с откровенным недоверием. «Хочешь сказать, ты не сунулась бы сюда?» «Конечно, я бы это сделала!» «Но это не отменяет того факта, что ты до сих пор молчала!» «Эх, сколько возможностей упущено!» Вздыхаю с сожалением из-за того, что мне не поведали об этом потайном ходе. Фантазия о том, как все ложатся спать, а я убегаю тайком... «Стоп! А куда бы я убегала?» «До некоторых пор я была вполне примерной девочкой, а потом выросла и могла уходить без спроса. Кроме сегодняшнего вечера. Кому скажешь, что в мои 19 меня запер отец, не поверит». «Все равно родители потом поставили здесь комод, и я долгое время считала, что туннель замурован», — продолжает сестра тихим голосом. Я бесстрашно заглядываю в дыру и вижу лишь верхний конец поржавевшей лестницы, приделанной к каменной кладке. В ноздри ударяет сырой затхлый запах, и я кое-как сдерживаю чих. Включаю фонарик на телефоне и свечу вниз, чтобы проверить глубину. 1,5 метра. Зато по ширине без проблем влезет пара-тройка человек. «Куда он ведет, интересно?» Любопытничаю я в пустоту. «В наш гараж. Родители, видимо, оставили этот выход на экстренный случай, вроде пожара». Услышанное заставляет выпрямиться и вытаращиться на сестру. «А ты откуда знаешь про выход, если упала и сломала ногу на входе?» Эмма горделиво расправляет плечи и расплывается в довольной улыбке. «Я готовилась к первой сессии, и папа не пускал на свидание с Маркусом. Решила попытать удачу». «Да ты... оторва!» Шиплю я в восхищении, будто она поделилась тем, что стала Нобелевским лауреатом, а не созналась в самом страшном своем проступке. Одобрительно похлопав М по плечу, заключаю. «Горжусь тобой!» И это кристальная правда. Эмма обладает мягким, покладистым характером. Словом, мечта родителей диктаторов. В нашем случае отца диктатора. Тот факт, что она осмелилась на побег, заслуживает рукоплесканий. «Как ты доберешься? С Крисом? Или на такси?» Раздумываю, посвящать сестричку в свои сердечные дела или нет. Если расскажу о нашей ссоре, это еще больше настроит ее против него. А если признаюсь, что мой парень понятия не имеет даже о половине моей байкерской жизни, то она окончательно поставит на нас крест. Кристиан считает, я бываю там редко и уж точно не разъезжаю на чужих мотоциклах, участвуя в заездах. «На такси. Мы с Крисом в контрах». Докладываю я частичную правду, ибо слишком люблю и уважаю Эмму, чтобы врать ей. Мнение сестры узнать не получается, так как издалека доносится покашливание отца. Мы обе испуганно вздрагиваем. Эм обхватывает мои плечи и, строго глядя в глаза, инструктирует. «Если не передумала, быстро обувайся и иди. Напиши мне, когда выберешься наружу, и постарайся не наследить на обратном пути». Уверенно киваю и с улыбкой, вдохновленной грядущим приключением, втискиваю стопы в ботинки.